6 апреля в Пхеньяне в кинотеатре Тайдонмун прошел кинопросмотр корейских фильмов «В честь Дня Солнца». Здесь присутствовали сотрудники дипмиссии зарубежных стран и представительств международных организаций в Пхеньяне, а также соответствующие работники и творческие работники и киноактеры. Участники посмотрели корейский художественный фильм «Диплом». Фильм в эстетическом плане показывает героическую борьбу первых выпускников университета имени Ким Ир Сена, которые окончили первый университет освобожденной Кореи в окружении теплой любви и особой заботы Ким Ир Сена.